Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 31 января 1911 года, практически ровно 100 лет назад, родилась легендарная слепая ясновидящая из города Петрич, что в юго-западной Болгарии. Мы знаем ее по имени Ванга. И, конечно, вековой юбилей ясновидящей. Мы с вами здесь в программе «О душе человеческой» должны вспомнить, что все-таки за загадку представляет собой Ванга. Ну, если хотите, и другие ясновидящие тоже, потому что вовсе не обязательно говорить только об одной Ванге. Очень много загадок и тайн и в ее предсказаниях, и в ее манере поведения, и в ее жизни. В возрасте 7 лет говорят, что она была обычной девчонкой, и только где-то с 8 стала странно забавляться. Она прятала различные предметы, игрушки, а затем уходила от них подальше и, закрыв глаза, пыталась их находить. В возрасте 12 лет Ванга при самых загадочных обстоятельствах ослепла. Точнее говоря, причин для ее слепоты не было решительно никакой. Вообще говоря, мои коллеги, психиатры, относят эту слепоту к психогенной слепоте. Я отчасти переведу. Складывается такое впечатление, что маленькая девочка сама захотела ослепнуть для того, чтобы лучше играть вот в эти самые свои любимые игры с нахождением невидимого предмета. И сначала она ослепла психогенно, по собственному желанию, иллюзорно, а потом, по причине того, что она не использовала глаз, глазные нервы потихоньку атрофировались, и она стала слепой действительно, то есть органически. Зачем, с какой целью ребенку могло понадобиться вот такое странное волевое усилие души? С какого рода чувствительностью мы вдруг с вами имеем дело? Это вообще пошлость, обман, как бы такая бабушка для наивных простачков, которая внушала им будущее, вместо того, чтобы предсказывать. Или это какой-то действительный феномен души человеческой, который требует разгадки? Как вы относитесь к Ванге? Меня часто спрашивают, почему я обсуждаю ее, а не, скажем, Матрёну Московскую. Дело в том, что Матрёна Дмитриевна Никонова, она канонизирована. И она является местно почитаемой святой Русской Православной Церкви. Я боюсь, что не очень имею права обсуждать святых. Это дело христианских программ. Ванга же была светским человеком. Она официально взимала плату, платила налоги и получала со своих доходов вот некую фиксированную зарплату. Болгарская церковь никак не собирается относить ее к лику святых, поэтому она как бы народная ясновидящая, значит, мы можем ее обсуждать и пытаться понять, что за человеческое усилие она тратила. Итак, как вы считаете, ванговские предсказания – это реальность? Ну, или так, или иначе, вольного или невольного, или форма обмана. И если это все-таки реальность, то куда же проникала Ванга? Что она чувствовала? Можно ли это как-то какими-то словами человеческими назвать и в каком-то опыте человеческом аналогию все-таки обрести? Мы ведем этот разговор по телефону 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-15-14. И, кроме того, как всегда, мы ведем этот разговор вместе с нашим ресурсом в интернете, сайтом, который находится по адресу www.serebnite.ru, где серебните пишется в одно слово латинскими буквами, начиная с «с» латинского, вы выходите на первую страницу, там видите кнопку «Форум», заходите на форум, и на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором вы можете оставлять свои вопросы и мнение о Ванге и вообще о том феномене ясновидения, который, в общем, был столь заметен в 20 веке и только сейчас стал, ну, как бы чем-то вроде шоу в средствах массовой информации, я имею в виду знаменитую битву экстрасенсов, в частности, конечно, далеко не только ее одну, тоже. Так вот, они же предсказательницы, и Матрёна, и Ванга. Как бы, как вы относитесь вообще к возможности предсказания? Ведь в сущности своей, да, общеизвестно, что гадание — это грех. Если это возможно, то что? Как? Каким образом? Как, что вы думаете об этом? 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. А музыка, ну, разумеется, раз речь идет о памяти Ванги, значит, музыка у нас сегодня болгарская, легендарный, замечательный, действительно, легендарный когда-то женский хор болгарского радио и телевидения. 24 человека поют в этом хоре. Amen. Серебряные нити. Хотя, наверное, в общем, эти вещи достаточно общеизвестны, тем более, что вышла, по-моему, трехтомная большая энциклопедия ясновидящей Ванги. Конечно, предсказывала она и мировой кризис 2008-2010 годов. И говорила: выйдем из кризиса, если придет хороший, честный руководитель. А много ли их сейчас честных? Где они? Нет их. В 95-м году она это говорила. Бедствия, цитирую, разумеется, бедствия будут сотрясать планету. Возьмут верх дурные люди, воры и пьяницы, доносчики и блудницы расплодятся во множестве и станут править миром. В 1980 году говорила она это. Ну и, конечно, если вера в Бога одно из условий для достижения светлого будущего, то другое. Единство нации. Хорошо бы нам это почаще вспоминать, когда мы общаемся друг с другом. Ну и, наверное, очень важно для нас сейчас все-таки в отношении конца света и Третьей мировой войны. Вот что она говорила. Светопредставления всемирного потопа и мирового пожара не будет. Это 87-й год киевского апокалипсиса не будет. Все преодолеем. Войны нет и не будет. Все образуется. Правда, говоря, войны не будет, Ванга временного срока никогда не указывала. И более того, отвечая на вопрос, ждут ли в ближайшем будущем человечество большие войны и природные катаклизмы, говорила: отдельные очаги будут, но сразу всех чего-то такого всемирного это не коснется. Но все-таки всегда, когда заходит речь о предсказаниях, очень хочется это услышать. Здравствуйте, Анна Викторовна. Город Ульяновск. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к Ванге, Анна Викторовна? Или к ясновидящим вообще? Ну, честно говоря, я даже не задумывалась о Ванге, о ее деятельности, там, о ее опыте. Ну, дело в том, что я вообще хочу высказать мнение, может быть, меня поддержат, в том, что а надо ли свою судьбу узнавать, надо ли узнавать свое будущее, надо ли себя таким образом невольно программировать. Зачем? Я понимаю, вот, что подойти к человеку, вот к той же Ванге, только затем, ну, положим, ну, кто-то болеет, и я хочу что-то ему помочь. И, может, у меня 2-3 пути. И если эти пути меня сомневаются, ну, может быть, она что-то подскажет, вот, ну, какой-то вот выбор поможет сделать. А просто идти, знать, что меня будет, там, выйти, там, женится ли мой сын удачно, неудачно, да все в твоих руках. Поэтому вот я Честно, не интересовалась деятельностью Ванги, а вот сам вопрос, надо ли вообще это знать. А что касается предсказаний, там вот будет войны, да, не всегда будут. А что касается гибели, вы знаете, Вернадский в свое время говорил, что мы не доживем до войны, мы сами себе погубим свои отношения к человеку и к природе. Между прочим, да, тоже делал предсказания, только научное. Ну, не стоит говорить, что к Ванге ездили толпы и толпы. И, в общем, такой массовый ответ на ваш вопрос, Анна Викторовна, не мой, а общий, он такой: надо. Надо. Вот у нас на сайте наш постоянный участник Алексуфа вообще пишет, как я читаю возмущенно, вот я попробую его процитировать. То, что ее объективность была на высоте, факт. Вопрос, как она брала информацию или кто ей давал. Ванга — это жертва, к ней подцепилась какая-то гадость, дающая информацию. Я думаю, она не просто так получала свои знания. Ванга сильно мучилась. И по мне не могла контролировать свое состояние никак. Отсутствие контроля – это патология, как бы человек не был телепатом. До сих пор не могу понять, как ее причислили к святым. Ее к святым никто не причислял, причислили Матрону. Видимо, против такого феномена даже церковь руками развела. Какими толпами к ней ездили, вот это потребительство, особенно наша элита. Мессинг не раз повторял, что его дар – это не дар, а проклятие и мучение. По моему мнению, Ванга себе все же противоречила. Предсказывать будущее можно либо с большой вероятностью, зная большое количество переменных в уравнении, либо самому пойти и исполнить свое предсказание. Противно наблюдать, как вокруг таких загадок сползаются глисты и паразиты, хищники-сосатели. Вот она, Божья благодать, льется с рук, так и вижу языки, слизывающие это. За ее бескорыстный труд тебя считают, наверное, дойной коровой, и к тебе идут за молоком. Способности она передать не могла, но учить им она не могла. Не знаю, все-таки это грех. Лишение человека права выбора. Здравствуйте, Александра Александровна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Я с вами согласна, что это большой грех, потому что у меня родители христиане были очень преданные. И тем не менее, это из моей жизни. И тем не менее, Матрена как бы святая. Нет, я не о Ванге говорю. Нет, а то, что я испытала... Ну, с одной стороны, это большой грех. Но да, большой грех. Но с другой стороны, православная церковь так не считает, потому что московскую Матрёну канонизировали. Да, совсем недавно, по-моему, в 2004 году, она стала поместной святой. Извините, да, я слушаю вас. Я была у нее. Да. Рассказать, Александр Геннадьевич, это из моей жизни. Да, конечно. Я, значит, была на 4-м курсе техникума уже последний. За мной все время увязывался мой однокурсник, который был мне очень неприятен. Вообще, как человек. Вот. И это, он был намного старше меня. А я ходила за молоком к молочнице, так коротко. Пришла я к молочнице, и он за мной следом. Молоко взяли, пришли домой. Она мне говорит, кто это ходит с тобой? Я говорю, однокурсник. Вот, она говорит, приди завтра ко мне одна, без него. Ну, это еще через пару дней молочница мне сказала. Я говорю, а что такое? Я тебя сведу к одной женщине, которая слепая, и предскажет тебе, стоит с ним встречаться или нет. Я говорю, хорошо. Я пошла одна, пораньше ушла. Она меня отвела, там была немка слепая совершенно, вот как Ванга. Я о Ванге ничего тогда не знала. Она пришла и говорит, вот этой девочке, говорит, погадай, говорит, а то ходит за ней там один, а мне он не нравится. Вот. Нет, она даже не сказала, что не нравится, говорит, погадай ей. И она, значит, я смотрю, слепой человек совершенно, что она там увидит. Она берет карты, разложила все, вот, и говорит это... А кто у тебя есть? Я говорю, да есть мальчик, вот, однокурсник. Нет, за него замуж не выходи. Это, говорит, волк в овечьей шкуре. Я до сих пор запомнила эту фразу. Хотя мне сейчас уже 75 лет. Вот. Я говорю, ну как, да он вроде отличник и все. Вот, говорит, я это волк в овечьей шкуре. Ну и, я говорю, смотри, не выходи замуж. Это были ее последние слова. Я ушла с этой мыслью и все такое. Ну, он меня, конечно, не выпустил из себя. Вот. А мы поженились. И буквально через 2 года я разошлась с ним. Это был садист высшей гильдии. Маньяк какой-то. Тогда мы не знали этих слов. Вот, но садист был ужасный. И я благодарна только была за то, что у меня от него родилась дочь. Что очень это? Умница большая, и тоже как он, и как я. Значит, до сих пор жива, и все. И вот Александр Александрович, спасибо вам большое. Замечательная история. Так все-таки, что же почувствовала та слепая? женщина. Угу. Ну, вот она передала. Потом, когда меня уже встретила молочница с этим ребенком на руках, она говорит, так ты все-таки вышла замуж, зачем? Я говорю, ну, вышла я, не могла я от него отказаться, отступет. Не могла отказаться от Волгова в овечьей шкуре. Спасибо большое, Александр Александрович. Здравствуйте, Федор Николаевич. Федор Николаевич, Федор Николаевич, отойдите от приемника в сторону. Идите, пожалуйста, Федор Николаевич, я через покинуть делаю. А лучше совсем выключить. Николаевич, извините, я чуть потише. Да, слушаем вас. Потому что радиопомехи. Мы вас слушаем. Федор Николаевич. Да. Я думаю, Федор Николаевич, тут дело в другом. А в чем? Вере. Так. Ну, Ванга, насколько по исторически помню, болгарка. Да. Вот. И поэтому я думаю так. Если она говорит человеку, как Кассандра. Понятно. Ну, то есть, спасибо большое. Спасибо большое, Александр Федорович. Вы имеете в виду, что как бы Ванга, как и вот та слепая, которую встретила Александра Александровна, это гадалки. И они как бы определяют будущее человека. То бишь, если бы вот Александре Александровне не сказали бы, что этот ее молодой человек волк в овечьей шкуре, то он бы садистом и не стал бы никогда. Вы знаете, я как психотерапевт, в общем, должен придерживаться, наверное, ровно той же точки зрения. Но чувствую я это совершенно по-другому, потому что во многих словах близких к нам ясновидящих, и Ванги, и Матрёны, и Мессинга, это же все 20 век, это даже не Нострадамус. Я чувствую какие-то вещи, которые, в общем, с моей точки зрения свойственны каждому из нас. Вот Алексуфа говорит, что она не могла этого передать. А я думаю, что в этом есть знакомые каждому из нас элементы интуиции. Просто их так хотелось, например, маленькой девочке Ванге развить, что она вот это необыкновенное эстетическое усилие произвела, чтобы ослепнуть и научиться как бы точнее чувствовать. Ну, давайте хоть немножко подумаем об этом, а пока послушаем замечательный болгарский хор. Quiero la misma. Серебряные нити. Ну вот, мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. Здравствуйте, Виктор. Продолжаем разговор о Ванге. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я бы хотел сказать по поводу Ванги и других. Здесь все-таки мне хочется параллель провести, допустим, теме того, канонизировала церковь, ну, в частности, с Серафимом Саровским. Я вот только сошла передача о нем православная, я позвонил и спросил, а как на тот момент жития Серафима Саровского церковь относилась к нему? Занялся, сказал, ну, неоднозначно, а вообще-то критически. То есть на тот момент к нему критически церковь относилась. И тем не менее, судя по книгам, по источникам, к нему приходили по разным источникам от 2 до 5 тысяч человек в день. Ну, как и к Ванге, примерно столько да, же. Понимаете? И кому-то он, кого-то просто благословил, кому-то советы давал, кому-то говорил, что ты неправильно береги носишь, твое предназначение диво, например, у тебя есть мукомольня, вот и семья там, и занимайся этим, береги не по тебе. Вот и Ванга, наверное, так же. Канонизация церкви, это еще, я думаю, не все. Не последняя инстанция. Допустим, Коперника сожгли сторона Коперника, а потом через 200 лет извинились. На тот момент он тоже был пророком, наверное, да, можно так считать. И вот недавно был фильм «Тоже о Ванге» Сергея Медведева по телевидению. Тоже своя точка зрения. А вообще-то нужно спрашивать, конечно, тех, кто побывал там. Она и Ельцину пророчила там. И победу. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор. Здравствуйте, Ирина. Алло, город Мурманск. Алло. Да, здравствуйте. Александр Геннадьевич, доброй ночи. Здравствуйте. Я что хотела сказать по вот этой теме, что вот Ванга и все остальные, они, это, во-первых, дар Божий, и все это дано было свыше. И они не просто вот ясновидящие, они еще и прорицательницы. Так вот, как раз, прорицание и считается грехом. А, по поводу ясновидения, вот ничего не сказано. Но что это такое, Ирин? Вот можно как-то объяснить это на другом языке? Что такое ясновидение? Ну, это, наверное, умение чувствовать душой, я так думаю. Умение чувствовать душой, когда глаза слепы. Вот да. Это вот очень точная и очень важная для меня мысль. Спасибо. Вот, можно я еще скажу? Я в жизни сталкивалась с такими людьми, и без них было просто неинтересно жить. Это точно. Не с чем было бы сравнивать. Спасибо, Ирина. Здравствуйте, Евгений. Вообще без чудес, извините, одну фразу скажу. Вообще без чудес жить было бы неинтересно. Это я тоже в этом полностью согласен с Ириной. Здравствуйте, Евгений. Значит, я в эфире сейчас, можно, да, говорить? Да. Вот. Ну, я что хотел сказать. В принципе, я инвалид второго рук по зрению. Вот, у меня один глаз, и который 2% всего. Вот. И вот эта иконка, которая в Ванге, самая Матрона в Ванге. Матрона, да. Вот, Матрона, она у меня все время дома. Ну и вот такая ситуация получилась. У меня было сильное подозрение. Вот, ну, катастрофическое с детства. И в 16 лет уже видел только с восьмерочкой, минус 8, видел, ну, уже эти 2%. Вот. И потом, когда занимался спортом, ярвым спортом занимался, у меня перестало подозрение, именно вот иконка у меня все время дома, она есть и будет. Вот. У меня перестало подозрение. Сейчас мне 52 года. Ну, правда, минус 11 уже стекла. Вот. Но я вижу то же самое 20% с очками. 2, а с очками 20. Вот. Евгений, а вот скажите, пожалуйста, у человека плохо видящего, я, конечно, понимаю, что это не очень хорошо звучащий вопрос, да, но тем не менее, вот вы, у вас есть преимущество по отношению к чувствованию другого человека. Вы как другого человека ощущаете? Это пальцы и слух. Они выстраиваются, конечно, я высшее физкультурное образование я имею. Я закончил Смоленский физкультурный. Вот пальцы и слух. Спасибо. Это есть. Спасибо большое, Евгений. Все-таки вот с людьми ослепшими мне приходилось достаточно много, не могу сказать, что очень много, но достаточно много общаться. Я хочу сказать, что вот это самое вот слух души, о котором говорила Ирина, он обостряется. Может быть, каждый из нас, но у нас, знаете, бывают такие периоды духовной слепоты. Это когда ты весь погружен в какой-то свой стресс или в какие-то свои переживания глубоко. И вдруг появляется какой-то человек, входит, неожиданно отвлекает тебя от твоих мыслей, и ты поднимаешь глаза. И сразу как-то в одно мгновение пытаешься понять, что ему надо-то этому человеку. И в такие секунды, буквально секунды, понимаешь человека лучше, чем, может быть, за долгое-долгое время знакомства. Очень точно однажды, по-моему, вот в 81-м году, Ванга сказала, я из-за этой ее фразы весь этот разговор затеял. Она сказала, я чувствую идею о человеке. Я не знаю, знала ли Ванга, что это, собственно говоря, мысль Платона или Плотина, ну, конечно, его последователя, неоплатоника. Я хочу сказать, что есть, видимо, такая, если не физическая, то психическая реальность идеи о человеке. Артур Шопенгауэр однажды как-то сказал, что ребенку вещи видятся, слушайтесь, в таком ореоле великолепия и наделенные такой небесной природой, потому что каждую конкретную вещь ребенок наивно воспринимает как идею всего типа или вида. Это великолепие духовной реальности, говорил Шопенгауэр, совершенно утрачивается человеком, достигшим зрелого и рационального мышления. Вот. Я боюсь, что в этом реальном мире, загруженном информацией, вот эту детскую идею вещи, идею, которая создала вещь, лучше видят слепые, чем мы зрячие. Я сейчас просто немножко по-другому, в сущности своей, говорю об интуиции. Я просто описываю ее, ну, как бы туда, ближе к Ванге. А каждый человек какой-то системой своих выборов оказывается во власти некоторой идеи, некоторой психической реальности. Вообще, такая, это называется эмпатией, да? Восприятием человека как некого целостного чувства. Вообще-то это такая задача психиатра настоящего, если понимать его, конечно, не по-советски, а по-настоящему, широко. Почувствовать идею, которая ведет человеком. Эта идея вокруг нас, в нашем поведении, запахах, температуре кожи, звуках, которые мы издаем. Наверное, слышна особенно отчетливо. Вот мне кажется, Ванга действительно вырывалась куда-то в мир идей, эту идею о человеке чувствовала. Чем дальше эта идея, идея человека, и у Плотина, и в христианстве, в общем-то, одна. Материальный человек берет свое начало из идеи человека. И это значит, что идея, вот эта некая самотождественная сущность присутствует в каждом человеке, но в каждом выражается индивидуально. Поэтому чем дальше во времени, тем больше эта конкретная индивидуальная идея на человеке сливается с общей идеей, с идеей народа, с идеей человечества, с идеей Бога, наконец. И поэтому чем дальше, тем труднее эту идею почувствовать, тем это тяжелее и мучительнее. Это вот та самая мука Ванги или Мейсинга, о которых они и говорили, и писали, поскольку эта идея обретает конкретные очертания, если можно так выразиться, в небольшом пространстве человека, вот то, что вокруг его тела и души сейчас происходит, поскольку на самом деле, получив предупреждение, человек волен измениться или не измениться. А чем дальше по времени и по расстоянию это, тем абстрактнее становится предсказание, потому что она восходит к самой общей идее, туда, где уже очень сложно все это выразить словами. Я просто хочу сказать, что на самом деле, отчасти хотя бы, этому можно и научить, и научиться. Просто это действительно очень тяжкий духовный труд. И я, наверное, не решился бы говорить о святости, но вот о подвижничестве, об очень сложных обязательствах по устройству собственной души он дает. И в конце, ну, просто так, в качестве притчи, маленькая сказка. Да, у нас же есть предсказание астрофизиков о том, что Земля в 2012 году столкнется со странствующей планетой. Кирилл Бутусов об этом говорил. Ванга тоже очень много говорила о странствующей планете и именовала ее Вамфим. И не связана она с глобальной катастрофой у нее, а связана она с едиными знаниями, с источником идей для всей Земли. И писала она: «Вижу я иногда кротких людей в белом. Они говорят, что прилетают с планеты Вамфим, третьей от Земли. Во всяком случае, так слышится мне. Иногда один из них берет меня за руку и ведет на свою планету. И я следую за ним и хожу по Земле, усеянной звездами, как будто танцую. На их планете все очень красиво, просто не могу описать. И нигде не видно жилищ, лишь только строгие, красивые существа». Ну, это просто так. Одно из видений, источника знаний или общей для всех идеи. Вот, говоря об идеях, можно, наверное, объяснить, что люди имеют в виду, когда говорят о стрессоустойчивости. Вот как устоять против стресса, и что такое стрессоустойчивость, мы поговорим в ближайшей программе в понедельник. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.